«Нет, почти не смотрела», — прервавшись от зарядки и разминая пальцы, говорит она. «Но тогда было неприятное ощущение и холодок по спине от того, что не можешь контролировать то, что сейчас произойдет на экране. Так и думал, ты их неправильно смотрела», — киваю я довольный, тоже прерываясь и достаю из первой ячейки СНЗ, неприкосновенным запасом, пару бутылок с водой. «О, хорошо», заметив их, тут же тянется она ко мне. «И что же я делала неправильно? Держи, смотреть ужастик надо со мной», отдаю я ей бутылку, продолжаю мысль, вижу, как она поднимает брови. «С тобой», улыбается она, сворачивая пробку одним движением. «Ну а с кем? Не должен же я тебе говорить, что ты должна смотреть их с кем-то другим». Возмущенно помотав головой и вызвав тихий смешок, отпив, продолжаю. «И в момент, когда тебе станет страшно, жутко или неприятно, ты тут же прижимаешься ко мне, хватаешь за руку, и очень сильно боишься, понимаешь?» «Пф-хи-хи», не сдержавшись, прыснула она, чуть не выплюнув воду, ответила, улыбаясь. «Поняла, уф, и желательно делать это в кинотеатре, на удобном диване с пледом». «Подожди, в кинотеатре?» «Конечно, в этом весь смысл. Будет еще не только фильм ужасов, но и реальная опасность спалиться, когда мы будем хватать друг друга под пледом за...» «Ахаха», засмеялась она. «Кстати, интересно, если в кинотеатрах диваны с пледом», довольный захихикал я. «Все же ты извращенец», с сожалением произносит она, косясь на меня и хитро улыбаясь. «Ну что сразу извращенец? Сеанс можно и дома устроить. Опасность спалиться сохранится, учитывая, сколько у нас там народу». «Пф-хи-хи», снова захихикала она. Мост тем временем закончился. Мы медленно, но неуклонно покатились вниз, ныряя в черный туннель. Освещение внутри вагона вспыхнуло ярче. Надпись на табло пока не изменилась. «А за нашим относительно невинным флиртом мы восполнили часть боекомплекта и сняли моральное напряжение. И пока есть возможность, восполним и снимем еще немного. Кстати, мост был», — заметил я. «Ага», — соглашается она. «А поцелуя не было?» «Ага». Саика, улыбнувшись, осторожно убирает с щек прилипшие пряди волос и, наклонив голову, тянется ко мне. «Надеюсь, что морда лица у меня не перемазана кровью». Наклонившись, мы встречаемся над рюкзаком, касаясь губ друг друга. «Вот теперь, другое дело», — довольный киваю я. «А знаешь, это в каком-то смысле похоже на свидание», — говорит она, ярко улыбнувшись, а когда я в шоке поднимаю брови, поясняет. «Я читала о таких, спортивные свидания. Знаешь, это когда парень и девушка вместе играют в настольный теннис или пляжный волейбол, побеждают в каком-нибудь турнире». «Ага, в турнире по выживанию», усмехаюсь я. «Но по сути, опасности никакой нет», пожимает она плечами, мягко улыбаясь. «Скорее это испытание на находчивость, внимательность, расчетливость и навыки, и наше взаимодействие. Ну если так смотреть, то да, хотя умирать неприятно», соглашаюсь я, вздыхая. «Мило, что ты заботишься обо мне и здесь», встряхивая и расправляя челку, улыбается она. «Люблю, потому что», отвернувшись, пробубнил я, опять от чего-то смутившись. Саика промолчала, только внезапно появившийся румянец показал причину. Она, закусив губу, покачала головой, вперевшись взглядом в щель магазина и утрамбовывая пружину патронами. Нас качнуло, темнота сменилась несколькими всполохами света. Рельсы загудели, засвистели, застонали, и через мгновение состав выкатился на перрон какого-то железнодорожного вокзала, причем очень грязного, если не заброшенного. Видно ржавую сетку, огораживающую его, груды мусора, разрисованные липоватой граффити бетонную коробку вокзала. Старые, рассохшиеся деревянные скамейки на перроне, тоже изрисованные, с кучей мусора вокруг них, газеты, журналы, различная стеклотара и, конечно же, пачки из-под презервативов, да и сами изделия. Над всей этой красотой, жестяная крыша и, что характерно, художник и не один, отметися и на ней. Заскрежетали тормоза и мы остановились. Я покосился на табло, на нем появилась желтая стрелка, указывающая на выход. Выглянули вместе с Саиком в окно, а пальцы, самостоятельно, без участия мозга, продолжают загонять в магазин патроны. Грязь, запустение и пустота. Зомби не видать. Над входом внутрь бетонной коробки горит очередное табло, стилизованное под железнодорожное. Только вместо расписания поездов на нем горит незамысловатая надпись. Испытание номер 2. ХМ, раз нас не торопит, давай подготовим магазины в более спокойной обстановке, говорю я, покосившись на тамбур. Решетка не исчезла, и никакая страхолюдина вроде бы там не мелькает. Ага, легко соглашается она, попивая водичку, мы восстанавливаем нашу боеспособность. Саика надевает обратно разгрузку, отдав мне бронежилет. Я не собираюсь пока менять преобразование. Фиг его знает, какое там испытание будет. Лучше не спешить. Примерно минут через 20 мы заканчиваем и топаем на выход из вагона. Едва мы сходим на перрон, состав без всякого предупреждения закрывает за нашими спинами дверь и трогается с места, уезжая в пустоту. А мы тем временем добираемся до деревянной двери под табло, и я тяну обломанный пенек ручки на себя. Заскрипели несмазанные петли, вызывая неприятный холодок между лопаток. И перед нами оказался пустой коридор вокзала. Перехватив М-14, захожу первым. Саика, держась за моим плечом, выставив ствол штурмовой винтовки над ним, идет следом. Небольшой и пустой зал ожидания, тоже изгажен всевозможным мусором. Видно пару бочек из-под соляры, рядом с такими любит греться нищие из цивилизованных стран. Все же не костер на голой земле, понимать надо. Под ногами шелестят газеты, судя по буковкам в заголовках на истлевших листах, англоязычная. Скорее всего, та самая желтая пресса, иначе непонятно, с чего бы цвет бумаги соответствует. Запнулся о донышко пивной бутылки. Она тут же закатилась под скамейку, скребя стеклом о мелкий мусор. Окна грязные от жирной, оранжевой пыли и заклеены крест-накрест черным скотчем. Под ними груда мусора, доски, такой же мусор около касс. Мигнул свет под потолком, выбило искру из проводки и вспыхнуло желтым еще одно табло. В этот раз в центре зала. На нем тут же стали появляться иероглифы и складываться в слова. Испытание номер 2. Это здание нужно удержать в течение часа. За каждого активного зомби внутри, минус 10% к награде второго испытания по истечению срока. Начало через 19:58, 19:57. У нас есть целых 20 минут на подготовку. Первое, что я понимаю, ну или всего 20, тут же слышу, как со скрипом захлопывается дверь, через которую мы вошли, а следом, прямо перед ней падает решетка, и назад уже не свалить, что, как ни странно, даже логично. И тут же раздается скрип и открывается дверь наружу, внутрь города, или просто населенного пункта. Понятия не имею, где мы находимся. Была бы автобусная станция, я бы еще как-то понял. Падают решетки в окнах, выходящих на перрон. Значит, оттуда нападения можно не ждать. Верчу головой, обдумывая задачу. Глазами натыкаются на лежащие под окнами доски еще раз. Металлические прутья, валяющиеся в проходе между скамейками, ага. Взгляд на приоткрытую дверку в кассы, виден какой-то резиновый шланг. Тут же перебегаю туда, на столе разбитый монитор. Обыкновенный деревянный ящик с гвоздями, несколько простых молотков. А там, где стоял стул, сварочный аппарат, красный и голубой баллон на тележке. Хе, значит так, быстро говорю я, повернувшись к Саика, что тоже осматривается, поглядывая на меня. Сейчас делаем следующее. Умеешь пользоваться молотком? Да, конечно, подходит она. Я хватаюсь осматривать сварочный аппарат, спасибо карте грабителю-президенту, научился пользоваться всякими полезностями. Сварщик из меня, конечно, далеко не профи, но прихватить металл за полчаса смогу. Мин не взял, не думал, что пригодятся. Пару окон надо прикрыть досками, говорю я ей, закончив осмотр, рабочий, крайних. Остальные 4 прикроем частично, чтобы пролезть было можно, но получалось долго и сложно, да и полностью все равно не успеем. Поняла, взвесив молоток в руке, хватает она горсть гвоздей и перебегает к окну, напоминает. Ты еще можешь из арбалета куст поставить. Ага, я хватаю пару металлических прутьев и волоку сварочный аппарат к окну рядом со входом. Но это сделаем чуть позже. Главное первые полчаса продержаться, потом станет легче. Почему? Подхватив длинную доску и поставив ее стоймя, Саика бросает на меня быстрый взгляд, прежде чем прижать ее плечом и взяться за молоток. Карта механизированный натиск, ровно 30 минут действует. Оставим ее на вторую половину часа, вытаскиваю я из сумки зажигалку. Поняла. Саика заработала молотком, бодрый и сильный стук разнесся по помещению, а ведь и в самом деле умеет. Убедившись, что кислородный баллон работает как надо и шланги все установлены верно, даю подачу и поджигаю, загудело пламя, регулятором, превратил его в узкий скальпель. Поехали. Мы споро взялись за работу. За 20 минут многое успеть, конечно, мы не могли, но кое-что сделали. Саика заколотила крайние окна, усилив их еще и доской поперек, и подперла парой досок, уперев их торцом в скамейки, те, правда, к полу не прикручены. Еще два закрыла парой досок, прибив их крестом, точнее иксом, на ближайших же к выходу окнах, а именно тут я ожидаю основное давление. Я также, сварив иксом стальные пруты, закрыл окна. Основной упор на крайних, их контролировать сложнее всего, угловые. Вместе с девушкой, волоком, скрежеща железом по полу, отволокли ко входу две скамейки. Аккуратно уложили их под углом. Забежать можно, конечно, и перескочив через них, но обычные зомби или даже бегуны, сослепу их не перепрыгнут. А танком я ограничу маневренность иным способом. 8 прутов я привариваю к металлическим уголкам и петлям самих дверей, выставив их концами наружу. Теперь бы еще и самому на них не напороться. Но проход сузился заметно. Прихватываю сваркой сами скамейки, чтобы их было тяжелее сдвинуть. Пока только непонятно, почему они будут пытаться попасть внутрь, если мы, например, останемся снаружи. Но это, право слово, можно найти десятки вариантов. Но если что, как вариант, выбраться под конец наружу, отвлекая мертвецов от вокзала. ХМ, как начнется, тогда и посмотрим. Как только закончили самую тяжелую часть работы, выволокли из комнатки кассира стол и установили его прямо напротив двери. На него установили пулемет М60, 5 снаряженных запасных лент, уложил рядышком. АК вместе со всеми свободными магазинами я уложил у левого Х-образного окна. Свою штурмовую винтовку САИК оставила у правого вместе с магазинами. В карманы разгрузки девушки перекочевали картечные патроны к дробовику. Сам дробовик при перебежках между огневыми позициями будет у девушки всегда при себе. Пару десятков картечных патронов россыпью она аккуратно высыпает на них же. Я раскладываю по 5 штук осколочных гранат у каждого окна бойницы, всего 20. И еще десяток остается в центре рядом с пулеметом. Во время всей этой подготовительной работы, я выдаю на гора ей весь план обороны. «Ты точно помнишь, как пулемет перезаряжать?» – спрашиваю я, поглядев на таймер. «Осталось около минуты». «Помню», – улыбается она. «Хорошо». Вздыхаю я, снова покосившись на таймер, и говорю, напоминая, немного нервничая: «Сейчас выходим и постараемся встретить их на улице. Если что, отходишь первой и прикрываешь уже меня». «Помню», — улыбается она, сверкнув глазами. «Мы выходим наружу. Над нами небольшой навес, на 4 стальных трубах, порыжевших от ржавчины. На всякий случай я пополнил израсходованные магазины к М14 патронами из запаса. Наверняка зомби пойдут в атаку по нарастающей. И тут главное, чтобы первые полчаса мы продержались и мне не пришлось использовать карту механизированного натиска. А если они пойдут с козырей сразу, например, выпустив десяток танков, то будет крайне сложно. В какой-то момент я вспоминаю о кислородном баллоне и газовом от сварочного аппарата. Беречь их нет нужды, выкатываю на вихляющий скрипящим колесом тележки синий и красный. Устанавливаю их метрах в 10 от здания, когда будем кидать гранаты наружу. Пространство перед нами на самом деле довольно ограниченное. Слева и справа обычная, правда сильно раздолбанная асфальтовая дорога, двухполосная, все ведут в пустоту. Метрах в 50, справа, проржавевший остов автобусной остановки и небольшая автостоянка, пустая. Впереди улица, тоже двухполосная дорога, плюс тротуары, довольно узкие. Фонарные столбы, частью покосившиеся, более 2 метров высоты кирпичные заборы, за которыми угадываются винтажные деревянные особняки с пустыми стеклами, а вдали все та же пустота. Внезапно пустота окуталась туманом, по нему прошла небольшая рябь. Его клубы всколыхнулись, вытянув серо-белые языки в разные стороны, и мир издал очередной пароходный гудок. Началось. Заревел пронзительно крикун прямо под коньком крыши вокзала. Мы вместе с Саикой резко оглянулись, уперлись взглядом в динамик громкоговорителя, окруженный силовым полем. На мои мысли, почему зомби будут ломиться именно внутрь, нашлось довольно банальное объяснение. Динамик, и звук то какой чистый, без хрипов и помех. Я поправил наушник. Ничего, к такому мы тоже готовы. Туман втянул свои языки обратно, и на дороге, слева и справа, и впереди показалась толпа зомби. Вкидываю винтовку, бросая взгляды во все 3 стороны. Мертвецы, застыв пару секунд, слушают виск, и все хором взревели, дружно бросаясь на приступ. Обычные и бегуны. Первая, видимо, волна. ХМ, интересно, как быстро будут приходить следующие волны. Все это я отмечаю и обдумываю немного отстранено. Руки же, придя в движение, подняли ствол винтовки. Палец выбрал свободный ход. Дистанция небольшая, немногим более 100 метров до тех, кто впереди, из флангов около 50. Есть соблазн заблокировать проход из арбалета, И возможно, они как раз потратят 30 минут на то, чтобы прорваться через шипастый куст. Возможно, если не уничтожать первую волну, то вторая не появится. Сомневаюсь, слишком бы это было просто. А одновременно две волны мы можем и не осилить. Или пока будем их истреблять, придет третья? Нет. Лучше сосредоточиться на их своевременной ликвидации, а проход закрыть, когда их станет слишком много. В окна работать будет не так удобно, особенно из гранатомета. Как только зомби бросились к нам, динамик тут же отключился. Стало немного легче. Отрабатываю по мертвецам справа серией выстрелов, выбивая впереди идущих. Начинается небольшая свалка, когда зомби из задних рядов спотыкаются о свежеуничтоженных и валятся на землю. Тут же переношу огонь на левый фланг. Саика пока не стреляет, в левой руке, между пальцами у нее зажата пара картечных выстрелов. Дробовик полуавтомат, дергать за цевье нет нужды. Поэтому она спокойно ожидает будущие цели, ее рубеж открытия огня сейчас около 25 метров, и он довольно быстро приближается. Бегуны упорно поднимаются, отталкиваясь от земли и трупов, спотыкаясь и мотаясь из стороны в сторону, бросаются вперед снова, постепенно выравниваясь. Я быстро поворачиваясь сбиваю еще парочку мертвяков на землю, пытаясь попутно оценить их общую численность. Всего их около 50, жить можно. Повернувшись к необслуженным гостям с центра, вскидываю гранатомет и отправляю подарочек. Хлопает взрыв на асфальте, валя с ног сразу четверых. К сожалению, уничтоженных среди них нет ни одного. Зато споткнувшись о их тела, падают остальные. Бежали они довольно плотной кучкой. Рявкает раз за разом дробовик. Саика накрыла картечью топу слева. Я лишь бросил взгляд, еще несколько уничтожено, и куча споткнувшихся. Обстреливаю до конца магазина живых мертвецов справа. Пока стоим, меняю магазин, Саика загоняет свежие патроны в дробовик. Сохраняем хладнокровие и спокойствие. Зомби, пользуясь случаем, сокращают дистанцию. Осталось едва ли больше 10 метров и чуть больше этого числа мертвецов. Саика держит левый фланг, расстреливая одного за другим еще несколько зомби. Большая их часть, все же обычные. Бегуны, вырвавшись вперед, получают свой законный успокоительный в голову и больше нас не беспокоит. Обычные мертвецы тоже бегут, но еще более неуклюже и медленнее, с координацией у них хуже. Я отстреливаю спринтеров справа и тут же переключаюсь на тех, кто пытается добраться до нас с центра. Зомби еще не уничтожены, а сгустившиеся языки тумана отправляют к нам новую партию, но уже не такую большую, примерно по десятку с каждой стороны, а следом, выстреливая протуберанцами, выставляют их по одному, и еще, неприятно, похоже, передышки между волнами не будет. Тут же взвыл крикуном динамик, больно и противно резанув по ушам. Саика спокойно перезаряжается снова, левый фланг она удержит. Я сосредоточился на правом и центре, рванул гранату с разгрузки, пара движений и круглое яйцо, хлопнув запалом, улетает к мертвецам справа. Пулями же прореживаю бегунов. За процессом выясняется, что подкрепления, поставляемые скопом, это обычные мертвецы, а одиночки – бегуны. Процесс становится более понятным, и чего стоит в скорости ожидать, тоже. Как только появляется возможность, заряжаю гранатомет, начинаю отрабатывать из него, всаживая осколочные гранаты по правому и центральному направлению. Саика же, оценив обстановку, разряжает дробовик в бегунов, перезаряжает его, подпускает обычных зомби ближе и рубит их мечом. Она поймала свою волну их конвейерного уничтожения и оседлала ее. Процесс пошел по накатанной. Я тоже втягиваюсь в свой ритм. 2-3 выстрела из гранатомета. Расстрел дезорганизованных из винтовки. Повторяю еще несколько раз. 5 минут проходит в довольно уверенном темпе. Первый мандраж атаки прошел. Но вот, 5 минут спустя, первые изменения. В партии, поставляемой туманом, теперь не 10 зомби, а 20 бегуны в их числе. Одиночки пока еще тоже бегуны, но среди них стали появляться и кричащие бегуны. Надеюсь, в конце пути они не взрываются. Патроны совершенно внезапно начинают заканчиваться. Гранатометные выстрелы тоже приближаются к исчерпанию. Да и Саика чаще теперь рубит, чем стреляет. Скоро придется отходить или использовать еще одно преобразование. Сцепив зубы, отмечаю время. 7-я минута. Нет, кровопускатель Кондора подождет хотя бы 10-й, а лучше 12-й минуты. Следующая волна, поставленная туманом, почти добегает до меня и приходится пятиться ко входу. С трудом, добив последние выстрелы к гранатомету и почти последние снаряженные магазины к 9-й минуте, понимаю, Придется начать несколько раньше. Преобразование срабатывает мгновенно. Голова тут же становится немного тяжелой, на ней появляется закрытый шлем, а на теле еще и бронежилет. За спиной, в магнитных ножнах два кривых меча. По внешнему виду, правда, больше сабли. Шлем тут же сбрасываю, пока он только мешает. Едва хватаюсь за рукояти, торчащие над плечами, как магнитные замки отключаются. Такие ножны можно будет у Сидоровича для Саика заказать. Голубые лезвия покрыты геометрическими узорами, в руках почти невесомые. Правда, это еще и благодаря выросшей массе мускулов почти на треть. Пальцы ложатся на руны активации, клинки еще и завибрировали. Лезвие с мономолекурной заточкой, хоть и односторонней. На поясе 7 гранат, 2 осколочные с насечками, и 4 цилиндрические, с неким клейким составом. И еще одна плазменная, похожая внешне на гантельку. И теперь вместо отступления, я уже сам атакую зомби. Кривые клинки скорее для режущих ударов. Правда, режут они все подряд. Пока активен виброрежим, не то что плоть, кости не препятствие. Хотя, конечно, определенное усилие прилагать нужно. Полетели срубленные конечности и головы. Пролилась обильно кровь. И следующие пару минут вместе с Саиком мы вырезаем все более уплотняющиеся ряды мертвецов. Хотя я и попробовал рубить двумя руками, но все же левой рукой я действую не так здорово, скорее дорезая то, что срубил правой. Поэтому просто держу ее в резерве, отведя немного назад и орудую одним мечом. Благо, скорость реакции и физическая сила позволяют двигаться в самой толпе. А бегунов уже начали сменять когтистые бегуны, очередная мутация, помесь с охотником. В то же время толпу, выросшую до 30 особей, теперь неизменно возглавляет кричащий бегун. Да и самих бегунов в толпе едва не половина. «Саика, внутрь!» — кричу я ей после того, как очередного вопля под крикуна стих динамик. Пошла 13-я минута. На улице уже более сотни зомби. Я отошел почти к самому входу. Бьюсь почти под навесом. Позади торчат как пики 8 прутов арматурин. Девушка, последние пару минут активно прикрывающая мне спину, отходит. Тут же включается динамик, оглушая новым воплем. Бегуны с когтями на руках все чаще занимают первые ряды. И хотя я их вроде бы рублю без проблем, их слишком много. Все пространство перед вокзалом завалено трупами. Стоит густой запах пролитой крови. Да и она сама обильно растекается рыжей лужей вокруг изрубленных тел. Я закидываю одним движением меч в левой руке обратно в ножны. Попал с первого раза. Тут же активирую метатель штырей на левом запястье. И один за другим загоняю стальные, дециметровые гвозди в мертвецов перед собой, веером, особо не целясь. Парочки попадаю в середину груди, сбивая с ног. Еще одному простреливаю насквозь брюхо. Один мертвяк получает штырь в правое бедро, от чего он, не дойдя до меня пару шагов, падает на бок. И остальные вонзаются в землю в нескольких метрах от меня. Гремит выстрел их дробовика. Саика снимает подбежавшего и замахнувшегося когтями бегуна, очередная вариация росомахи, блин. Срубаю напоследок тех, что стоят прямо передо мной, разворачиваюсь и бегом отскакивая в проход, между штырями, замирая в дверях. И только что выпущенные мной гвозди превращаются в шоковые, засветилась голубым светом руна на метателе штырей. Электрическое поле, созданное ими, бьет мертвецов дуговыми разрядами. Кровь словно бы вскипает. Трупы на земле и еще живые трупы вспыхивают. Пространство трещит и гудит. Жаль, только эпичная музыка не играет. Динамик-то есть. Зомби дуром вбегают в бьющие молниями поле и немедленно зажариваются в нем. Электрическое поле действует целую минуту. Я ему не мешаю, готовлю следующий подарок для штурмующего нас мертвого воинства. Две гранаты с клейким составом у меня в обеих руках, нужно только выдернуть кольца и повернуть флажки предохранителей, что вместо рычагов. Саика тоже восстанавливает силы, получив возможность. Она даже заново снаряжает магазин к пистолету, израсходованный в предыдущую минуту, и занимает свое место около пулемета за моей спиной. Я чувствую ее взгляд, дающий мне уверенности в себе и в ней. Электрические всполохи и маленькие молнии, доходившие высотой почти до метра, а иногда и двух, медленно, словно нехотя, спадают и успокаиваются. Зомби, продолжающие стекаться к нам, прут по своим обугленным и горящим собратьям, им все мало. Кольца долой, большими пальцами взвожу гранаты, делая шаг внутрь, кидаю их, разбросав на пару метров друг от друга. Клейкое вещество разбрызгает в радиусе 5 метров от каждой. Хлопок взрыва негромкий, за воплями набегающих бегунов-крикунов их даже не услышал. Зато на месте разрыва, В разные стороны разлетается какое-то вещество светло-зеленого цвета. Оно похоже на обыкновенную краску, покрывшую тонким слоем землю и зомби, пока не начинает густо, с тем же зеленоватым свечением испаряться. Зомби прямо на ходу или даже бегу прилипают к земле, их конечности сковываются и они в самых нелепых позах полетели на землю, хватаясь руками за нее и, закономерно прилипая к ней. 5 секунд и более 30 мертвецов хоть и условно живы, но не могут даже пошевелиться. И все они довольно густо столпились около входа, мешая своим собратьям пробиться внутрь через него. Я глянул на Саика, махнул ей на правую часть здания и сам перебежал влево и вовремя. Сообразительный когтистый бегун сунул голову в дальнее, частично заколоченное деревом окно и тут же ее лишился. В помещении громыхнуло, пулемет выплюнул короткую очередь, подпрыгнув сошками на столе. Зомби, сунувшийся было в окно справа, тут же вынесла обратно. Саика поправила прицел и дала еще одну и еще. Зомби ревут, толпятся снаружи, пытаясь пробиться через своих приятелей не только упавших, но и склеенных вполне себе стоящими, а иногда и слипшихся в дружеских объятиях. В окно, закрытое только прутьями, суется еще одна голова, тут же, походя, сношу ее, возвращаясь к дверям. Несколько секунд рубки, оценил результат и обновил клейкую гранату уже у самой двери. Теперь пройти внутрь станет немного сложнее. Возвращаюсь к окнам, зомби пытаются лезть внутрь уже по трупам, протиснуться в сделанные нами щели. Я, не разбираясь где там что, наношу пару ударов и перебегаю к другому окну, чтобы повторить процедуру. Они там что-то обиженно ревут, шипят и хрипят, но предъявить им нечего, на этом вокзале гости не нужны. Зеленая расцветка клея делает мертвецов довольно олиповатыми и при этом все равно жуткими. Я закидываю им последнюю, 4-ю клеевую гранату. Очень полезная штука оказалась. А на улице вдруг помимо визгов и хрипов раздается знакомый рев. 17-я минута, танки пожаловали. Я еще раз пробежался перед окнами слева, подоконники уже залиты кровью так густо, что она течет внутрь, капая на пол, под ними лежат несколько срубленных голов и рук. Саика размеренно перезарядила пулемет. Когда я смотрю на нее, вижу усмешку на губах и очень пронзительный встречный взгляд. КХМ, не то место о таком думать, но какие глаза. Первый танк, добравшись до склеенных зомби, не особо заботясь о их самочувствии, попер напрямую, расталкивая их, с мясом отдирая от земли. Мощность клеевого состава впечатляет, зомби не могут даже травмируя себя высвободиться, не дай триединой самому под нее попасть. Взяв обычную гранату из преобразования, пока он еще не пробрался внутрь, закидываю ее через склеенных наружу. Он пробирается слева, там где Саика не наблюдает и не простреливает, тут же приседает, едва увидев меня, взревел, так что у меня снова ёкнуло сердце, и тут же рявкает взрыв. Я не стал жадничать, добавляю еще одну, чуть в сторону, вдруг он отпрыгнул. Загудели листы жести на навесе после второго хлопка, а потом рвануло 2 запоздалых взрыва еще. Бахнули кислородные и газовые баллоны, осколки попали. Часть стоячих склеенных повалилась, но некоторые все же устояли. К сожалению, всех монстров не прибило. Снова взревел танк, на этот раз справа. Саика врезала из пулемета, тут же мощный удар в окне, закрытым ходосками, выбил частично внутреннюю. Еще один такой же и окно будет открытым. Девушка хладнокровно повела стволом и добавила короткой очередью, готов. Его туша осталась лежать прямо под окном, и хотя с одной стороны мертвецам проще до них стало добраться, стоять на мертвом теле ни разу не проще. Я пробежался перед окнами с левой стороны еще раз. Зомби с упорством пытаются проломиться внутрь. Один из них уцепился в доски снизу и тянет их на себя. Второй, уперевшись в них от себя, я даже пару мгновений не хотел им мешать. Пусть компенсируют друг друга, но без рук. Взяв гранат, которых мы подготовили заранее, выкинул через каждое окно по 2 штуки. Если повезет и им переломает еще и ноги, то сами они не уйдут, а новым мешать пробиваться внутрь станут. К сожалению, танков становится все больше и заслон из склеенных мертвецов свою работу прекратил. Вот тут в дело и вступил арбалет Шип. Я не стал дожидаться, когда танки проломятся внутрь, выстрелил сразу. К истошному визгу крикунов, динамика его изображающего, разноголосица бегунов и реву танков, добавился ужасающий вой иссыхающих зомби, из которых посаженный мною кустик вытянул всю жидкость. Высотой немногим ниже 2 метров, он почти полностью скрыл вход, тем самым его обезопасив. Но сверху он не такой густой, и черепушки танков, мелькающие в проходе, становятся отличной мишенью для Саика. Главное, чтобы успевала перезаряжаться и приглядывать за другими окнами, а она успевает. Я же не стал ничего особого придумывать и тоже воспользовался моментом. Кидаю в окна гранаты, устраивая под ними и рядом с ними завалы из уничтоженных и покалеченных зомби. Сунувшему в окно руку танку, я показал вибромеч, смотреть он не стал, оставил ее на подоконнике и ушел, что-то обиженно прорычав. Мертвецы слепо штурмуют нас через куст. Он постоянно трещит, рвутся стебли, постепенно проседает от их усилий. Не удивлюсь, если они его сожрать пытаются. Но время он нам выигрывает, и меня это радует. Пулемет перегревается, и периодически Саика тоже кидает гранаты. Мы стали с ней меняться. Она перебегает к крайним незаколоченным окнам, стреляет оттуда из штурмовых винтовок. Как и положено мечнице, не стесняясь, рубит мертвецов клинком, ну или тычет острием. Мне вот такая роскошь недоступна, виброклинки только для нарезания. На 22-й минуте решаю обновить наполовину просевшие кусты, не зря. В атаку пошли плевуны. В этот раз зеленый взрыв обрушивает навес, пробив таки стеблями ржавые столбы и разрушив их. Кровельное железо падает на головы мертвецам, защищая толстые побеги, правда с некоторым недостатком, в некоторых местах приминает их, и теперь внутрь можно попытаться пролезть, чем танки и некоторые зомби пользуются. Но приваренные мною штыри доказывают, что я старался не зря. Пара танков попыталась пробиться и симметрично насадилась на них. Один, правда, без руки, видать, пришел забрать, и его уже очередью добила Саика, голову-то прикрыть одной руки не хватило. Второго развалил уже я. Он умудрился с разбегу напороться сразу на два штыря, просадив себя через бицепс насквозь, и второй угодил в бедро. Саика как раз меняла ленту в пулемете, уже кажется пятую, выпустив в него остатки пуль, но этот все же сумел прикрыть голову обеими руками. Вот только вибромечу на такие мелочи все равно. Кислота с шипением залетела в окна, ударилась о дерево, расплескалась на подоконниках и полу. Едкая вонь неприятно ударила в ноздри. Теперь к ним в открытую подходить довольно опасно. Впрочем, до 25-й минуты мы держимся и против плевунов и танков. Танки, несмотря на завалы тел под окнами, все чаще в них лезут. Точнее, с разбегу пытаются залететь внутрь. Пару раз им почти удается это сделать. Один из них сумел выбить доски на окне слева и через мгновение сунуться головой внутрь. Половина его туши без головы так и осталась торчаться задницей в окне, истекая кровью внутрь. Еще пару раз они бьются о щиты, сколоченные Саика, выбив из них пыль. Но девушка в самом деле знает, с какой стороны браться за молоток, хозяюшка. Даже немного страшно. Она переживала, зачем мне нужна, а тут уже впору и мне задуматься. Я закидываю их оставшимися гранатами. После этого интерес к щитам у них пропадает, и они уже бросаются в окна по соседству. И снова вход идет АК, пулемет и дробовик, плюс наши с Саика мечи. На 27-й минуте появляются новая тварь, которую до этого я не видал, а именно, плевун, выдающий неконсервативный комок кислоты, а тугой поток желтой, едко пахнущей субстанции. Обозвали его плевун-блевун. У него огромное пузо, жуткая голова, как оплавленный восковой шар, и страшная, в складках из толстой кожи шеи, и при этом худощавая грудь и тонкие руки-прутики. Стреляет он недалеко, на метра полтора всего, но под едкой кислотой плавится тела зомби, идет вонючий желто-коричневый дым. Блевуны пытаются подобраться к окнам. К счастью, взаимодействие с танками и обычными плевунами у них так себе, поэтому они в основном извергаются на трупы перед ними. Мерзость еще та. Эти три минуты стали самыми жаркими. Танки лезут в окна и в двери. Мы едва успеваем отражать их натиск. Плевуны, когда мы перебегаем перед окнами, пытаются достать нас. Блевуны подбираются, чтобы окатить нас струей. Когтистые бегуны пытаются пробраться внутрь чуть ли не ползком. Пулемет раскалился, от него валит дым. Впрочем, и остальное оружие у нас на грани перегрева. Вонь от химических паров и сгоревшего пороха кружит голову. Дерево от кислоты чуть ли не горит. Идет желтый дымок, не меньше ужасных запахов, если она попадает на металл или пластик, все пузырится, шипит и источает аромат в дыме. Плоть изрубленных мертвецов пахнет гнилью, и, конечно же, кровь, море крови и запаха железа, даже его привкус во рту. Гранаты закончились, снаряженные ленты к пулемету закончились тоже. Саика большей частью отмахивается мечом, изредка постреливает из пистолета и дробовика. Я и сам весь взмок, уворачиваясь, рубя, стреляя из всего арсенала, что у меня с собой, не кинул в мертвецов только плазменную гранату. Но время пришло, Спустя ровно 30 минут нашей обороны активирую наконец карту механизированного натиска, и над головой засветилась красным дуга, с двумя пульсирующими круглыми порталами, из которых выехала сталь и бронза. Огромный, треугольный щит, с вырезом справа, тут же сдвинулся, прикрывая меня. Когда я перемещаюсь вдоль окна, кислотный плевок приходится в его край, оставляя мерзкий, шипящий комок слизи, стекающий вниз. Остановился и сунул не менее огромный меч на второй руке наружу аккуратно, чтобы не повредить наваренные мною стальные пруты, пока еще они пригодятся. Мысленные приказы действуют хоть и с задержкой, но идеально. Точность, когда правильно оцениваешь расстояние, тоже выше всяких похвал. Засвистел пар, защелкали механизмы. Когда я перемещаюсь к выходу, приподнимаю заранее руки. Сайка, улыбнувшись мне, стерла пот и кровь мертвецов с лица. В таком бою уворачиваться от брызг у нее уже не получилось. Самое прекрасное, механизм этот никак не ограничивает мою скорость передвижения. А значит, моя скорость ограничена только габаритами, ведь сейчас тут стало немного тесно. Бронзовый ноготь на левой руке сдвигается в сторону, щит, немного приоткрывая меня, на всякий случай, развернув меч плашмя, прикрываюсь им. Заклокотал кислород под давлением, пламя, вспыхнувшее на левом, указательном пальце, резко удлинилось, вырвался 10-метровый сноп. Тела мертвецов и активных зомби окатило пылающей горючей смесью. К жутким запахам добавилась и тошнотворная вонь сожженного мяса. Я не стал жадничать, ударил из огнемета еще раз, перебежал к окнам и полыхнул из каждого. Снаружи вопли крикунов-бегунов, вои и хрипение. Меня пытаются заплевать кислотой, все приходится нашить или бронзовые пальцы руки. Сдерживая тошноту в горле, запашок концентрированный, и нам еще и некуда деваться, не хочется и самому превратиться в новую разновидность плевуна. Пожара внутри как такового можно не бояться, заклинание вакуум уже испытано выжигателем, работает эффективно. Поэтому я смело жгу, отбрасывая мертвецов от окон. Танки, когда есть выбор, в огонь все же стараются не лезть, отходит. Еще 5 минут проходит жарко, горят трупы, оконные проемы и немного полые стены. К нам лезут обычные зомби, бегуны и иногда пытаются сунуться танки, чтобы нарваться на здоровенное острие меча. Сайка спокойно прикрывает меня, отстреливает мертвецов на флангах из дробовика, она держится у окошка кассы, подальше от входа, а там набирающий силу пожар и дым. Огнесмесь для огнемета закончилась. Зомби, к сожалению, нет, но тушить пожар еще рано, хотя дым и заполняет помещение. Я готовлю плазменную гранату и, выставив щит перед собой, ставлю меч чуть справа, острием вперед и просто бегу на выход, в огонь крича: «Сайка, в укрытие!» Часть дверного косяка вынесла на улицу краем щита вместе с приваренными мною штырями, все же не рассчитал немного габариты. Мечом, сразу же делаю широких взмах вправо, срубая, а точнее сметая их стальной оглоблей. Щитом, как бульдозерным отвалом, откидываю с десяток мертвецов. На улицу мы не выходили уже давненько, а вид из окон не давал и шанс увидеть общие картины. Что же увидел? Вокруг сотни зомби, десятки танков и плевунов. Множество мутантов прибывают благодаря старающимся создать мне проблемы туманам. Активировал плазменную гранату и прыжком телепортируюсь вверх на 5 метров. Окидываю картину взглядом с высоты. Под стенами просто завалы из трупов, коллег с перебитыми взрывами конечностями и позвоночником, изрубленные мечами зомби, пробитые пулями, горящие. Застыв на доли мгновения в высшей точке, кидаю гранату на расстояние, с которого она не развалит стены и не убьет нас, Сайка, в свежую, под визг из динамика набегающую по центральной улочке толпу, и едва приземляюсь обратно, до касания асфальта ногами, тут же телепортируюсь назад, к дверям. Инерция от падения с высоты больно бьет по ногам, я скольжу немного, чуть не упав навзничь, но все же генетически модифицированные, в том числе и на повышенную реакцию тела, справляется с импульсом. Вспыхивает желтый комок света, почти мгновенно расширяется до радиуса метров в 10 и взрывается, оставив висеть в воздухе горящую, туманную взвесь. Прокатившаяся волна бьет меня жутким жаром, рвануло метрах в 50 почти. У выжигателя огонек, конечно, заметно мощнее будет, но и тут весьма. Зомби повалило с ног, оглушило и разметало, подожгло, снова. Пламя в горящих окнах выдуло почти наполовину зала ожидания. Вспыхнул разбросанный бумажный мусор на полу и лавках, полыхнула паутина под потолком. Рывком переношусь телепортацией в угол и тушу пожар заклинанием. Вспыхивает руна на правом бедре, Я специально выбрал направление так, чтобы огонь стих внутри помещения. Снаружи пусть все горит. Туманная взвесь, пока оседает, поджигает зомби, пробегающих рядом с ней. После взрыва, несмотря на вопли из динамиков, мертвецы приходят некоторое время в себя, пытаются отойти от контузии. Я же, пользуясь случаем, возвращаюсь на улицу, и руки трубы приходят в движение. Гудят паром, сифоня им через трубки, щелкают шестеренками и шарнирами. Удары сносят мертвецов по несколько штук за раз. К сожалению, инерция у них никуда не девается, а если крутиться на месте, они не начнут вращаться вместе со мной, а будут медленно и неспешно поворачиваться. Поэтому приходится бить и немного бегать, чтобы лупить их щитом. Но больше им прикрываюсь, запах химии или скорее химикатов вокруг страшный. Глаза слезятся, в горле першит. Плевки летят один за другим, особо наглеть не получается. Металл уже, наверное, весь покрыт кавернами от них. Сайка снова взялась за немного остывшую штурмовую винтовку. Они дохнут от ее метких выстрелов, так как умудряются держаться от меня на расстоянии плевка, а это дальше, чем удар меча. Приходится крутить головой, идти в самую толпу нельзя, окружат. Правда, у меня шанс вырваться благодаря временной неуязвимости кровопускателя, но лучше до такого не доводить. Зато с танками я расправляюсь с неожиданной легкостью. Здоровенные громилы сближаются относительно аккуратно, укрываясь за спинами зомби от нашего огня, но выйдя на дистанцию рывка, смело идут в атаку и закономерно получают по ушам здоровенным мечом, отчего уши отрывает вместе с головой. Потери после взрыва плазменной гранаты туман восполняет довольно быстро, и мне приходится отступить обратно в здание вокзала. Стою на входе, отбиваясь мечом и щитом, виброклинком дорезаю тех, кто умудряется проскочить под амплитудными ударами механической руки. Сайка перемещается от окна к окну, попеременно стреляет из винтовок и ружья, защищая меня с флангов. Зомби, бегуны с когтями и просто бегуны, лезут по завалам из тел непрерывно, волна за волной, едва успеваем отбить один накат, как следующий идет уже следом, перерывов нет. Некоторые мертвецы все еще пытаются протиснуться в окна. Снизу это сделать невозможно, мертвые тела застряли в оставленных нами щелях, ума вытащить их в испортившихся мозгах не хватает. Пытаются пролезть сверху и с боков, мечущаяся внутри девушка не дает им и шанса. Выстрелы в упор, жестокие удары мечом. Некоторые из уничтоженных выпадают наружу, и тогда попытку повторяется снова. Но иногда они застревают, потеряв голову от ее мастерства, и ей даже приходится выталкивать их тела наружу, чтобы иметь возможность прикрывать меня и далее. Завал из мертвых тел под окнами потрясает. Перед входом он еще больше. Под ногами сгоревшие тела, изрубленные и расстрелянные. Зомби, чтобы добраться до стен или входа, вынуждены перебираться через этот растущий бруствер снова и снова, увеличивая постепенно его высоту. До конца остается 10 минут. Я сосредоточен на том, чтобы избежать плевка или струи кислоты. Выискиваю подкрадывающихся танков взглядом, заранее готовя меч для удара. Моя тактика проста – горизонтальный удар мечом. Два шага вперед и таран щитом в бегунов, два шага назад с новым ударом мечом, никаких изысков, максимальная простота и эффективность. Чем ближе конец, тем выше интенсивность. С каждой минутой она растет, хотя, казалось бы, куда уже больше-то, но растет, и в какой-то момент паре блевунов почти удается подобраться для своего выстрела, затесавшись в толпе. Щит принимает на себя весь их залп, что они натужно извергли на меня. От поднявшихся кислотных испарений дыхание в груди сперло, кашель просто разрывает легкие, а глаза заволокло слезами. Активирую один из последних оставшихся у меня аргументов – выброс пара. Поочередно, пальцы на левой механизированной руке сдвигают фаланги, выпуская три струи раскаленного, белого пара. Непрерывное поливание длится всего 10 секунд, но получаю два положительных эффекта в этой атаке. Водяной пар глушит испарение кислоты, а зомби, что почти окружили меня, замертво свариваются, увеличивая завал из тел. Правда, есть и сразу два отрицательных. Первый, ко всем отвратительным запахам, теперь добавился и запашок отваренных зомби. А второй, из-за тумана, уже устроенного мной, чуть было не проморгал последнюю тварь, которой меня решила испытать система. Еще один танк, высотой более 2 метров и шириной примерно столько же, он почти в полтора раза крупнее обычных танков. А учитывая, что те крупнее среднего человека примерно вдвое, огромные бугры мышц на плечах, бицепсах и груди. Его голова опущена к груди, и он смотрит на мир как горилла, из-под выпуклых надбровных дуг. Руки удлинились, став длинной ниже колен. При этом его кулаки размером больше моей головы. Его лицо же, деформированное, с огромными щеками, сгрызенными губами, что открывают мощные и большие, как у коня, желтые зубы. Ввалившийся нос, тоже словно откушен, а его остатки еще и вбиты в череп. В нем почти не осталось ничего человеческого, даже по форме. Пока других кандидатов нет, назову его супертанком. Он появился примерно за 3 минуты до конца, и его поведение, в целом идентично поведению остальных танков. Он движется осторожно, перемещаясь так, чтобы не попасть под выстрелы Саика или возможные мои. К тому же еще и двигается боком, прикрывая свой череп гигантским плечом. Как только он понял, что я его заметил, то тут же, сходу пытается швырнуть в меня труп с прострелянной головой, с небольшим недолетом, угодив им по наседающей на меня толпе. А когда я направляю на него меч, включив было дуговой разрядник, резко останавливается и, схватив свежего, когтистого бегуна, запуливает им в меня, после чего уже бросается в обход, влево, пытаясь скрыться за мертвяками снова. Сообразительная и находчивая сволочь, выпустив струю пара из локтя, щит сдвигается вверх и мутант, щелкнув кривыми когтями по кромке, всем телом бьется о него, после чего он соскальзывает вниз оглушенный, виброклинком, сношу ему голову, а я ищу взглядом, куда делась эта тварь, попутно, ударом щита отталкивая очередной десяток перебравшихся через бруствер зомби, а огромным мечом, разваливаю обычного танка, что попытался прыгнуть на меня, воспользовавшись моментом. Времени осталось всего 2 минуты, и тут появляется второй такой же. Если они скоординированно навалятся на меня вдвоем, то я могу и не устоять. Новенький обнаружил, что я его заметил, и побежал вдоль линии наваленных нами тел, пытаясь выйти мне на правый фланг. Несмотря на маневры, я четко веду монстра острием меча, гудит генератор внутри механической руки. Между антеннами со сферами на правом запястье заплясали маленькие искорки набирающего силу заряда, и он уже почти снова укрылся за толпой, когда сорвавшийся через мгновение разряд его таки настигает. Да так удачно, что отбрасывает его, мчащего на полном ходу, в плевуна. После чего уже окончательно мертвый после встряски супертанк, размазывает более тщедушного мутанта о землю. Я тут же переключаю внимание на первого, сосредотачиваясь на его поиске. Приходится быть осторожнее и внимательнее. Если он догадается кинуть в меня блевуном, может выйти неприятно. Третьего и, видимо, последнего, я замечаю издали, он чуть ли не на полметра возвышается над остальными мертвецами, когда несется в полный рост. Я стреляю еще одним разрядом в его сторону, но за мгновение до того, как молния унеслась к цели, он припадает к земле. Отвлекаюсь на несколько секунд, чтобы изрубить виброклинком и огромным мечом навалившихся на меня бегунов и танков. Еще одна волна на подходе, Саика вышибает мозги плевунам выстрелами из штурмовой винтовки. Я активирую картечный залп из рукояти меча. Лезвие, кажется, что неспешно поднимается мне на плечо. Внутри рукояти что-то щелкнуло, свистнул пар из патрубка, а в следующее мгновение рявкнул выстрел. Поток стали выкосил 2 десятка бегунов. Смрадная волна крови выплеснулась из их тел, прошитых картечью насквозь. Их тела, изорванные и искалеченные, тут же увеличили высоту бруствера. Супертанк воспользовался моментом. Он налетел на меня слева, прикрывшись слепой зоной за щитом. Я увидел его в последний момент, когда его туша в прыжке нависла надо мной. Я выставил вверх руку, активируя заклинание кровопускателя, силовой кокон и выставив в его сторону руку с виброклинком. Он рухнул сверху, придавив меня к земле всей массой. Тонкая пленка, мутная, окутала мое тело. Его чудовищно огромные пальцы обхватили мое запястье с вибромечом и прижали руку к обильно политой кровью земле. Рыча, захлебываясь мерзкой, желтой слюной, он размахнулся правой рукой. Чудовищный удар в голову, казалось, затрещали кости моего раздавленного черепа. Лишь через секунду я осознал, что это трещат кости его пальцев, разбившихся о силовой кокон. И у меня осталось всего 3 секунды его действия, правда, я могу активировать его еще 2, но левой рукой нащупал ножны с ножом. А тем временем он замахнулся и обрушил еще один удар, кожа на его кулаке лопнула, брызнула тягучая кровь из сломанных пальцев. Мои механические руки, лязгая бронзой и сталью, опустились к самой земле, легли, можно сказать, заняв положение возле плеч. Активирую заклинание плазменный клинок и всаживаю нож левой рукой ему в брюхо, рубанув снизу вверх, выжигаю его внутренности, добираясь до груди, шеи и головы, разрывая его почти пополам. Благодаря чудовищному жару, на меня не пролилось и капли крови, а он вспыхивает изнутри. Тут же активирую заклинание «Силовой кокон» еще раз. Кислотная струя окатывает меня и останки супертанка. Размахнувшись, метаю уже затухающий плазменный клинок в подобравшегося таки блевуна. Воспользовался моментом, сволочь. Мечом все же спихиваю с себя тушу и слышу тяжелый, грузный удар слева. Третий супертанк, выбив окно, вваливается внутрь вокзала, когда я поднимаюсь и взмахом меча отбрасываю уже почти добравшихся до меня бегунов и танка. Развернувшись, я прыгаю внутрь, врезаясь бронзовым плечом и щитом в дверную раму и окончательно ее разрушая. Часть стены за моей спиной обрушивается вниз. Замечаю, как огромный мутант отталкивается от пола, а Сайка убегает от него вдоль стены. В голове промелькнуло и исчез миллион мыслей: добежать не успею, разрядник не успеет, телепорт. Третий раз активирую силовой кокон. Чудовище прыгает на мою девушку, а я переношусь прямо внутрь него. Меня окутало темнотой, а через мгновение она взорвалась ошметками плоти. Куски мяса покрывают все мое тело. Вонючей кровью залито все, от головы до кончиков ног. От супертанка уцелела только нижняя часть тела, и я крепко сжимаю челюсти и губы, стараясь не дышать слишком часто лишний раз. Силовое поле, что меня окутало, защитило от смерти, но не от последствий такого типа перемещений. Раздается пароходный гудок. Испытание кажется завершено. Одновременно исчезают в порталах механические руки. Я пытаюсь стереть с лица кровь, но мои руки тоже в ней, и я ее просто размазываю. Все же делаю судорожный вздох. В ушах все еще шумит грохот сердца, выстрелов, взрывов, вопли и хрипов, страха. Знаю, что она не умрет тут окончательно, но чувствую, как к моему лице прикасается что-то мягкое. Вскоре нос, рот и глаза освобождены от липкой и жирной массы. Вижу перед собой лицо Сайка. Она, ухмыляясь, отбрасывает красно-черную тряпку в сторону. Заметив мой взгляд, ее улыбка становится чуть шире. «Видел бы ты себя сейчас, что-то не хочется», — произношу я хрипло, горло пересохло, во рту привкус супертанка. «Похоже, я так скоро точно мутирую», по носу и лбу снова потекло. Я хотел было стереть ладонью и уставился на руку, вздохнул. «У тебя, кажется, легкое на голове», — сообщает она, — «и на плечах что-то, кажется, его мышцы». «Угу, решил вот нарастить», — пробубнил я, стараясь широко рот не открывать. Она находит ветошь, и я обтираю руки и лицо с ее помощью еще раз, стряхиваю куски супертанка. «Если бы был ранен, то нужно было бы просто отменить преобразование, но для того, чтобы стать чище, это не сработает». Девушка, хоть и не покрыта, как я, кровью с головы до ног, тоже в ней довольно сильно испачкана, все же целый час шла рубка. Устало вздыхая, я снова смотрю на Сайка, что все это время довольно странно улыбается. «Знаешь, я оценила», — вдруг говорит она. «Ты о чем?» «О том, как ты бросился меня спасать», — улыбается она, ее глаза опять стали очень выразительны. «Так, пытаюсь я найти слова и не нахожу». «Ага», — соглашается она, хихикнув и указав на табло под потолком, говорит: «Там написано, что мы победили». «Точно. Думаю еще, что что-то забыл», — ухмыльнулся я, немного смущенно пожимая плечами и еще раз огляделся. Силовое поле, возникшее на остатках дверного проема и окнах, отсекло от нас мертвецов. На той стороне, похоже, время застыло, и они тоже застыли. Целых или хоть сколько-нибудь активных зомби внутри нет, около окон валяются отрубленные головы и руки, иногда ноги или куски бесконечностей. В правой части зала ожидания, нижняя часть туловища супертанка и все. Усталые, мы собираем свои вещи. Разбросанные магазины, оружие. На табло стрелка указывает обратно в сторону перрона. Как только мы забираем все, что нужно, то идем к двери, через которую сюда вошли. Решетки перед ней уже нет. А когда открываем ее, выясняется, что и перрона тоже нет. За дверью оказывается уже знакомый нам по первому разу зал. Зал из белого мрамора. Как только мы заходим в него, дверь позади закрывается и исчезает, не оставив и следа на белом, искрящемся камне. Вокруг ярко и светло, в оконных витражах играет отраженный солнечный свет, преломляясь цветными стеклышками. Снова между двумя витражами, на одном из которых изображена игральная кость, собранная из разноцветных кусочков стекла, а на втором зеленое веретено, постаменты. Только в этот раз их три, а не два. Переглянувшись с девушкой, мы направляемся к ним, оставляя за собой розовые следы на полу, что спустя мгновение становится девственно чистым. Мое преобразование сбрасывается. Я тяжко вздыхаю, вся одежда в крови. Хорошо еще, что кислота ею стерлась. Над постаментами вспыхивает голографическая панель. Поздравляем с прохождением подземелья испытания первого уровня. Уровень карты подземелья увеличен до 2. Пройдено 2 испытания из 2. Найдено секретных комнат. 1 из 1. Начислено 3 награды за успешное прохождение. Подхожу к постаментам с наградами. В этот раз боеприпасов нам не отсыпали. Более того, 2 из 3 постаментов пустые и награды у них не совсем материальные. Сайка на меня поглядывает с интересом, явно ожидая пояснений. Собираю награды и рассказываю ей, ради чего мы так старались. С первого начислено 2500 синего кристаллита, 100 красного кристаллита, 10 золотого кристаллита. Бонус 500 синего кристаллита и 50 красного. Со второго редкий пак коллекционный и купон на бесплатное улучшение системы до 500 синего кристаллита, тратится единожды, нельзя разбить на приобретение нескольких улучшений. Бонус необычный пак коллекционный. На третьем же постаменте лежит награда материальная. Это небольшая, лакированная шкатулка из красного дерева, с резной крышечкой, в которую орнаментом вставлены разноцветные камушки. И она артефакт, генератор стихии. Правда, не слишком могучий, но все же, в зависимости от того, где находится, она формирует до 4 небольших сфер зарядов стихии. Если поставить ее, например, в холодильник, она сделает небольшой аналог криогранат, если разместить рядом с огнем, зажигательных. Правда, без гарантий, она сама решает, что именно будет творить. Один стихийный боеприпас производится 5 дней, случайный, но способы повысить вероятность есть. Если достать сферу из шкатулки, то хранить ее снаружи можно не больше суток. И за раз она делает только одну сферу. Я приоткрыл крышечку, внутри сейчас ровно одна сфера, мутно-серая, стихия ветра. Ее уже можно применить, и мощность у нее довольно значительная, так что пригодится. Система оценила ее как редкий артефакт. Ну и приятным бонусом, 6 жетонов торговцев. Теперь у меня их станет 15 штук, а этого уже хватит, чтобы выкупить какой-нибудь серьезный артефакт у торговки. А ведь еще можно и задание сдать, точно хватит. В общем, поход с одной стороны тяжелый, с другой, меньше чем за сутки получить столько ресурсов, того стоит. Ну-с, вроде все взяли, ничего не забыли, на всякий случай осмотрел я постаменты еще раз. Тогда идем, устало потягивается Сайка и спрашивает, улыбнувшись. Представляешь, как они нас встреют, каха, да уж, кашлянул я тоже усмехнувшись. Уходили нарядные, бодрые, чистенькие. Интересно, дождь закончился, говорит она, продолжая улыбаться. Сейчас узнаем, пообещал я. Мы подходим к большим воротам, высота их створок более 10 метров. Едва я, протянув руку, пытаюсь коснуться их, как они превращаются в золотой портал. 2 шага и мы возвращаемся на то же самое место, из которого ушли. Кота сидит за верстаком, выложив на промасленную тряпочку детали от снайперской винтовки. Услышав нас, он поворачивается, и с его лицом происходят очень занятные метаморфозы. Рот приоткрывается, очки съезжают на кончик носа, а зрачки эффектно расширяются, заполняя всю радужку. Из его ослабевших пальцев падает шомпол. Это... Привет, кота, давно не виделись. Усмехаюсь я, оглядывая свою грудь, живот и ноги, покрытые потемневшей и уже немного подсохшей кровью. Давай обнимемся. Это, икнув, отшатывается он подальше. Ой, ну ты чего как не родной? Продолжаю я придуриваться. Не узнаешь, Олег. Фу, я думал, это какой-то демон на вроде того, которого ты призывал. Выдыхает он, успокаиваясь. Ну и видок у вас. Это да, попозже расскажу. Киваю я, ухмыльнувшись. У тебя, кстати, в самом деле рога торчат, замечает Сайка, хихикнув, приоткрывая дверь из гаража. А, вздрогнул я, проложив весь нехороший ассоциативный ряд. А-а, кровь на волосах засохла уже. Дождь идет, давай, прежде чем пачкать ванну, постой, подними подольше. Хихикает она снова, оставив оружие у заднего колеса Хамви, выходит во двор. Кота, принеси шампунь и одежду, пожалуйста, а то в таком виде домой идти и в самом деле. Прошу я его, направляясь за ней следом. Ладно, усмехается он. Сейчас, ливень, к сожалению, уже поутих. Льет довольно умеренно. Я содрал с себя футболку. Розовая жидкость, похожая на сукровицу, потекла по всему телу, живописно разрисовывая тело. Волосы в самом деле уже схватились, хотя чувствуется еще остатки слизи на голове. В доме заорал, как сирена кота, подражает гад такой крику нам. Сайка усмехается, она встряхивает ворот куртки, расстегивая его, выпускает запертые под нею волосы наружу. Я с интересом уставился на начавшую намокать футболку, облепившую ложбинку. «Ты что, в крови купался?» — выдает Рика первой, распахнув окно в своей комнате. Она высунулась наружу, сзади, придавив ее к подоконнику сиськами навалилась Шизука. «В крови врагов!» — тут же заявил я, расправляя плечи и тряхнув поднятыми руками. Вот этими руками их разрывая. «ПФ!» — громко фыркнула Сайка, засмеявшись. «Это, что там было?» — в шоке спрашивает заходящая в гараж Сая. Следом за ней заваливаются и охотницы. «Вы что, в самом деле купались в крови?» «Почти», — хихикает Сайка. Пожимаю плечами и встряхиваю обеими руками волосы, во все стороны как перхоть летят засохшие кусочки крови и розовые брызги. Девушки попятились немного назад. Я невольно ухмыльнулся, увидев их скривившиеся личики. Сая явно начала пересматривать свое желание посетить подземелье. «Но, Сайка ведь не так», — задумчиво пробормотала Сая. «Прям как варвар. Слышу я смешок Лизы с интересом осматривающей мое тело. Вот шампунь», — говорит явившийся наконец кота. «Ну наконец-то», — ворча подхожу я к ним ближе и со смешанным чувством наблюдая, как девушки делают дружный шаг назад. «Может, скажешь уже?» — чуть не подпрыгивает Рэй. «Да ничего такого, я просто побывал в шкуре зомби», — бурчу усмехаясь и выдавливая на голову зеленое яблоко. «Сойдет. В прямом смысле», — уточняет вскинувшая брови Сэя. А Сайка снова прыскает. «Ага, с разбегу можно сказать», не сдержав смешок отвечаю я, передавая шампунь мечнице. Ребята еще немного судачат, строя предположения, что у нас там происходило. Мы с Сайка слушая хихикаем, а потом вместе удаляемся в ванную, в которой остаемся на долгие 2 часа, в основном только мылись, и немного щупали друг друга, но все же больше мылись. Кровь зомби на теле так себе афродизиак. Во время обеда мы рассказываем ребятам, что же происходило в подземелье на этот раз. Плюс я демонстрирую нашу награду. Ну а вечером у нас еще встреча с комиссаром Юрика. Казалось бы, столько сделано, а сколько еще предстоит, и подумать страшно. Глава 97. Нашествие монстров. День. 134-136. Дождь на улице немного поубавился, перешел в затяжную фазу. После зачистки подземелья, долгой помывки вместе с Сайкой и сытного обеда, хотелось просто упасть на зеленую-зеленую траву у дома и поваляться, глядя в чистое небо. Но нет, дождь. Оглядев залитый водой задний двор, ручеек рядом с сараем, почему-то кажущиеся счастливыми лица, хм, морды, ну ладно, мои ведь монстры, пусть будут лица, гоблинов, что с удовольствием стоят босыми ногами в ручье, шлепая подошвами по грязи. Может, тоже стоит попробовать? Помотав головой, зашел обратно. В столовой Шизука и Сая, они сидят обложившись книжками, похожими на справочники, с калькулятором и что-то рассчитывают, тихо переговариваясь. Шизука в бежевой кофте с длинными рукавами, из-за сырости стало ощутимо так прохладней, да и ветер дует. Длинная, черная юбка, почти до пола закрывает ножки. У Саи комплект аналогичный, только кофта голубенькая, а юбка немножко короче, но все равно ниже колен. Да еще видно белые носочки. Один из корешков повернут ко входу, в глаза бросилось название. Токсинология. Токсины – это же яды. Хм, в голове прошел несложный процесс ассоциаций. Надеюсь, они не решили заодно устранить Сайка или Рику. Чем заняты? Спрашиваю я и сажусь напротив них. А, Сая поправила очки, подняв на меня голову, выдала, словно отличница на уроке. Считаем смертельные и вредные дозировки, чтобы постепенно увеличивать их концентрацию. С учетом кольца, вставила Шизука, взглянув на нее как учитель, и без, если оно не сработает.